Настоящий Индиана Джонс. Если у Индиана Джонса был прототип, им вполне мог стать Рой Чепман Эндрюс. Эндрюс родился в 1884 году в Висконсине и сделал такую карьеру, что мог бы на равных соперничать с вымышленным археологом и искателем приключений из фильмов Джорджа Лукаса. Молодым человеком он поступил на службу в Американский музей естественной истории и в поисках экспонатов ездил в экспедиции в самые дикие уголки планеты – от Ост-Индии до Арктики. Он нашел свое призвание. «Мне суждено было стать первооткрывателем», — напишет он позже. «Никакое иное занятие не принесло бы мне радости в жизни. Никогда я не мог сопротивляться любопытству, горячему желанию увидеть новые места, открыть новые истины». Во время Первой мировой войны он со своей женой, фотографом Ивет Боруб, работал в отдаленных уголках Китая. Эндрюс возглавлял экспедицию, ищущую зоологические редкости. К 1920 году Эндрюс стал сторонником теории, согласно которой прародиной человечества является Азия, ныне отвергнута. Приверженцы этой теории считали, что первые современные люди появились именно в Азии, а не в Африке, и Эндрюс охотился за доказательствами. Эндрюс еще в 1918 году побывал в Монголии, в ее столице Нислел-Хурее, ныне Улан-Батор. Он нашел эту страну потрясающе интересной. Какие жестокие контрасты и какие вопиющие анахронизмы. Монгольскую столицу он описал так. Автомобили мешаются с караванами верблюдов, пришедших из гигантских, одиноких просторов пустыни Гоби. Святые ламы в кроваво-красных или ослепительно-желтых мантиях бок о бок ходят со священниками, одетыми в черное. Эндрюс считал пустыню Гоби идеальным местом, где можно найти следы обитания древнего человека, которые поддержали бы его теорию. Он был решительно настроен начать поиски. В 1922 году Эндрюсу удалось получить финансовую поддержку Музея естественной истории. Он отправился в Пекин организовать экспедицию. 17 апреля Эндрюс со своим отрядом покинул китайскую столицу и отправился в Монголию, в пустыню Гоби. Доказательства азиатского происхождения человечества найти не удалось, однако экспедиция сделала много важных открытий. Из песка извлекли останки доисторических млекопитающих, доселе неизвестных. В следующем 1923 году команда Эндрюса обнаружила яйца динозавра, которые впервые правильно атрибутировали. Гигантские окаменелые яйца находили и в XIX веке, но тогда их посчитали принадлежащими огромным вымершим птицам. В 1920-х годах Эндрюс еще 4 раза ходил в экспедиции по пустыне Гоби. Репутация его, впрочем, немного пострадала в те годы. Он писал популярные книги о своих похождениях, в которых слишком уж любил преувеличить важность своих открытий и опасности, которые пережил. «Рой всегда делал из мухи слона», — отмечал один из его коллег. Однако нельзя отрицать значение фигуры Эндрюса в истории палеонтологии и нашем представлении о прошлом человечества.